и что я был бы полным идиотом, если бы думал в такие минуты о сгоревшем сыре и неразогретом бренди. И что, как выяснилось, я тоже совсем не хотел есть. Пока. И чуть позже Лори вздохнула и прошептала: «В конце концов, кому нужен мужчина, который умеет готовить?» Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.